Глава 30. То место, куда стремится душа. Услышано и увидено прошлое. Прочувствовано настоящее. Тогда можно ли что-то сделать с будущим? На травяном поле, служившем первым полем боя, отряд Левиафана и второй гир завершили битву, которая переросла в одиночные схватки. В центре всего этого Сибил закончила петь и подняла взгляд. Она вытерла пот со лба. «Шум!» Глядя мимо северного леса, Сибил нахмурилась и удивленно наклонила голову. Там она увидела 500-метрового гиганта под названием Сусао. Громкий шум раздавался как раз оттуда. Это был лязг металла. Глубокий звук эхом отзывался в ее нутре и разносился снова и снова. Он громыхал, не прекращаясь. Перед озером, от которого доносился металлический лязг, два человека стояли на прогалине, где Саяма и остальные ранее сражались. Это Изума и Казами. Казами держала ВСВ и GSP-2 в руках и лук небесной луны Цукуями через плечо. Консоль GSP-2 отобразила пару слов. «Вот это силище! Некрасиво говорить такое девушке!» С этим раздраженным комментарием она повернулась направо, где Изума нес кого-то на спине. Это была Цукуёми. Пока она лежала, наклонив подбородок ему на голову, к ней обратилась Казами. «Директор Цукуёми, повредить спину во время боя весьма банально. У меня тонкая талия. Я вовсе не как вы, современные спортивные девочки». И что более важно, Цукуёми глянула в сторону пирса, построенного над озером. На лишайнике, скрестив ноги, сидел человек, уставившись на лэптоп. Это был Ацта. Он озадаченно наклонил голову. «Что с этой карточной игрой? Явный мухлёж! Я не могу выиграть!» «Ацта, прекрати причитать о своей глупости и расскажи, что случилось. Где Касима и остальные?» «Просто взгляни! Для меня там не осталось места!» Он поднял руку и указал большим пальцем назад, в сторону Сусао. Цукуёми кинула мрачным взором громадную форму, стоящую во тьме под луной. «Ты хочешь сказать, этот металлический лязг, то, что я думаю?» «Так и есть! Они натурально проводят финальное сражение наверху!» Ацта повернул голову и глянул себе за спину. В то же время из части живота Сусао вспыхнуло нечто, напоминающее белый туман. Казами знала, что это. Дым взрыва от объекта, перемещающегося на большой скорости. За ним последовал металлический грохот. Он отразился у них внутри и звучал так, будто нечто сломалось. И сражение не замедляло ход. Продолжая металлический лязг, Касима двигался все дальше и дальше вверх по гигантской массе металла. Он взбирался на Сусао. Сбоку громадных частей, сконструировавших 500-метровую форму, была построена зигзагообразная лестница. Металлические ступени тянулись где-то на 5 метров в ширину. Застарелая ржавчина делала восхождение ненадежным. Но это бесполезная преграда для оружейного бога и того, кто с ним сражается. На этих словах он глянул на парня, который его нагонял. В своем преследовании парень бежал, отталкивался от земли и даже скользил по перилам. И все это время он сражался с мечом в руках. Касима ощущал, что это превосходный противник. Сам Касима не знал почти ничего о том, как орудовать мечом. Но клинок научил его всему, что нужно знать. Для оружейного бога меч был чем-то вроде слуги. Он научит своего владельца, как использовать его мощь. Он предоставит ему знания, опыт и мастерство. Касима мог сражаться. Он ощущал металл на каждом своем шаге. Его собственное тело сражалось с врагом на фоне ветра. Все громыхало, как музыка, и трепыхалось, как в танце. И пока он мчался все дальше и дальше, его взор поднимался все выше и выше. Касима уже прибыл на уровень груди Сусао. Еще сотня метров, и они доберутся до мостика на голове. Они уже рядом. И чем ближе он подходил, тем сильнее учащался пульс. Ощущение, однажды заставлявшее его дрожать, теперь его опьяняло. «Я стремлюсь достичь этого места!» Касима взмахнул Фуцуно. Его клинок пронесся по воздуху, перехватив восходящий удар. С металлическим лязгом два меча скрестились между собой. Вспыхнули искры, и по его руке прокатилась на удивление тяжелая отдача. На мгновение его уши наполнились грохотом, и с пути, сквозь который пронесся клинок, повалил белый дым. Как быстро они двигались, Касима не знал, и ему было наплевать. Мужчина все так же продолжал подниматься. Следующее, что он заметил, его взор оказался еще выше. С позиции приблизительно в 400 метров над землей Касима мог видеть луну, и сине-черное небо, и раскинувшийся внизу пейзаж. Выходит, это ночной Токио. Скопление огней на востоке являло собой городской центр. Эти огни однажды были утрачены, во время Второй мировой войны. Но Касима немногое знал об этом. Он знал лишь историю о концептуальной войне, которую рассказывал ему дедушка. Мужчина горько улыбнулся. И с этим повернул взгляд на запад. Касима увидел в ночи еще больше света. Огни Токио нарисовали линию от Накана, Митаки, Кокубунзи и до самой Татикавы, где находился он. Они тянулись все дальше на запад, уменьшаясь в числе. Городские огни пролегали сквозь Хаидзиму, Оуме и затем до гора Кутама. Как раз там, у подножья горы, находилась его семья Инацу. Касима гадал, чем они занимаются. Они и представить бы себе не могли, что он сражается в подобном месте. «Я всегда буду им об этом лгать». Мужчина не сомневался, что никогда не расскажет им правду. Он продолжит лгать, никогда не рассказывая им о сегодняшней битве, о вещах, что были ранее, и вещах, что придут после, но из всего этого он кое-что обрел. Разве не так? С этим неумышленным вопросом своему врагу он взмахнул Фуцуно. Враг перехватил звон металла, и Касима ощутил в своей руке эффект. Вслед его мыслям вибрация достигла головы. «Какого конца я желаю?» Касима больше не принадлежал второму гиру или лоу гиру. Он находился в неопределенном состоянии. Сможет ли он получить ответ, обманывая себя попыткой получить оба? Что если я не получу ответа? Мужчина задал себе вопрос, который не следовало задавать. Но он швырнул вопрос в самого себя и пробормотал новейший ответ. Ничего, если и так. В его сердце возникла некая женщина и некий ребенок. Касима не мог поверить, что его мысли возвращались к ним посреди этой решающей схватки. «Я хочу вас увидеть», — подумал он. «Я хочу вас увидеть, Нацу-сан, Харуми, моя семья. Да». Глядя на западные огни, где находилась его семья, Касима кивнул. «Он вернется. Как только эта битва завершится, он обязательно вернется. Но не ко второму гиру или лоу гиру или чему-то вроде этого. Он вернется туда, где они». Когда на следующее утро Касима появится у порога, он, несомненно, проголодается. Мужчина задавался вопросом, приготовит ли ему Нацу завтрак в родительском доме. Она может сделать свежий рис или мисо-суп, но его родители не захотят рыбы. В таком случае она приготовит яйца и овощи. Предыдущие вареные побеги бамбука, завернутые в ветчину, были весьма хороши. Ах, звучит замечательно. Когда он вернется домой, это будет его поджидать. И пока мечи скрещивались, издавая металлический лязг, Касима размышлял. «Нацу-сан, Харуми, я обязательно к вам вернусь, и затем мы сможем вместе пообедать». Но сперва он должен был кое-что сказать. Эта фраза послужит доказательством, что Касима вернулся в надлежащее ему место. Это было не имя, а лишь простая фраза, которую нужно сказать. Ему следовало сказать «Я дома». «Да, я вернусь, чтобы сказать эту фразу, потому дождитесь меня. Дождитесь своего мужа-лжеца, моя лгунья жена и наш ребенок. Я вернусь к любой группе или в любой гир. Я вернусь к тебе. Я позабочусь об этом!»